Глава 12. Марика мой выбор одобрила. Несмотря на то, что у него не было глубокого декольте или открытой спины, сидела оно на мне так, будто было сшито специально на мою фигуру. Когда я вышла из примерочной, подруга несколько мгновений молча разглядывала меня, после чего медленно кивнула. Я думала, ты выберешь что-нибудь... Даже не знаю, почему я думала, что ты захочешь надеть что-то светлое. Видимо, это из-за цвета твоих волос. Они у меня, как и у большинства драконов моего вида, были золотистого цвета. Но так даже лучше. Лучше. Улыбнулась я и покрутилась перед зеркалом, разглядывая себя. Это даже хорошо, что на спине не оказалось выреза. Мне не хотелось демонстрировать черный след, оставшийся от метки истинности. Марика выбрала платье насыщенного синего цвета, и мы, расплатившись, довольные вышли из лавки. «Куда дальше?» – спросила я, оглядываясь по сторонам. Кругом было столько всего интересного. «Ну…» – немного смутилась подруга. «Я бы еще зашла к мадам Памп за нижним бельем. Ты со мной?» «Если только за компанию», – протянула я, так как не собиралась тратить средства на нижнее белье. Его можно купить и позже, с первой стипендией. «Идем за компанию». Марика потянула меня за собой, и тут мой взгляд упал на надпись на стекле одной из лавок. «Амулеты против ментального воздействия». Неужели это правда? Неужели кто-то научился защищаться от магии обсидиановых драконов? Как думаешь, это правда? Я некультурно показала пальцем на надпись. Действительно можно просто купить амулет, и никто не прочитает мои мысли? «Никто и так не прочитает твои мысли», – нахмурилась драконица. «Да, зато запросто влезет в сон и превратит его в кошмар. И все же…» – я строго посмотрела на подругу. «Это правда?» «Понятия не имею», – фыркнула она. «Наверняка там очередной шарлатан, решивший нажиться на доверчивых дурочках. Идем лучше к мадам Памп. Вон ее лавка». Вывеска с кружевными панталонами действительно была в паре шагов от нас, но белье совсем перестало меня интересовать. «И ты не хочешь сходить и убедиться, что это просто мошенник?» – спросила я. «Зачем? Я и без того это знаю. Но если тебе так нужно развеять свои сомнения, то сходи, потом расскажешь. Встретимся на том же месте через полчаса». «Хорошо», – кивнула я и направилась к лавке с амулетами. Если существовал хоть малейший шанс навсегда закрыть Кайдеону Райдеру доступ в мои сны, я собиралась им воспользоваться. Похоже, местный торговец не поддался местной моде на колокольчики, когда я вошла в мрачное, плохо освещенное помещение, о моем приходе возвестил громкий скрип двери. Одна рука у меня была занята пакетом с платьем, а второй я на всякий случай сотворила напротив своего сердца защитный жест богини-матери Эллуры. Не то чтобы я была сильно религиозна, но за 3 года в пансионе у меня многое просто вошло в привычку. «Добро пожаловать!» – раздался из недр помещения низкий мужской голос, и я огляделась по сторонам, ища его источник. Сквозь плохо вымытые окна проникали редкие солнечные лучи, и в них будто в танце кружились пылинки. Помещение выглядело старым и немного заброшенным. И я невольно сделала шаг назад, собираясь покинуть это странное место. «Ищите что-то конкретное?» – спросили у меня, и от одного из стеллажей отделилась высокая мужская фигура. Мне пришлось напомнить себе, что я не запуганная благородная девица, а будущий боевой маг. «Надпись на вашем стекле», – сказала я твердо и крепче сжала в руке ручку от пакета с платьем. «У вас действительно есть амулет, защищающий от ментальной магии?» Торговец несколько мгновений молчал, беззастенчиво разглядывая меня. Я, в свою очередь, тоже оценила своего собеседника. Он был довольно молод и даже симпатичен. Наверное, лавка принадлежала кому-то из его старших родственников. Сам же он просто работал в зале, консультируя покупателей. Вдоль стен небольшого зала стояли высокие, до самого потолка стеллажи, полки которых были заставлены книгами и незнакомыми мне вещами, которые, наверное, зачастую использовали в своей работе маги-алхимики. «Есть!» – наконец кивнул продавец и указал рукой на застекленный прилавок. «Вот тут несколько разновидностей. Один как раз подойдет к цвету ваших глаз». И он окинул меня жадным, оценивающим взглядом, который мне совсем не понравился. Однако все же подошла ближе, чтобы посмотреть на предложенные амулеты. Они лежали на тонкой бархатной подстилке и представляли собой разного рода украшения. «Зачем такие приметные?» – спросила я, разглядывая тонкий витой браслетик. «Что, если кто-то из мужчин захочет себе такой амулет?» «Для мужчин у меня тоже есть варианты». Мужчина внезапно оказался совсем близко, и от его прыти у меня вдоль позвоночника будто пером провели. Дурное предчувствие не отпускало. Возможно, в изготовлении амулетов использовалась темная магия, но я еще не умела ее распознавать. Просканировав ауру торговца, я не заметила в нем даже искры магии. Он был, похоже, простым человеком или искусно маскировал свои способности при помощи заклятия. Во рту пересохло. Мне почему-то было сложно оторвать взгляд от амулета, что лежал прямо передо мной. Простенький серебряный браслет. В нем, по ощущениям, не было ничего особенного, и я сама с трудом узнала свой голос, когда попросила достать его из-под стекла. «Если вы сомневаетесь, можете посоветоваться с родителями», — кратчево произнес мужчина. «Но клянусь, действие этого амулета вас удивит». «У меня нет родителей», — ответила я, потому что отреклась от них в тот же день, что и они от меня. «Я сирота». Торговец несколько мгновений молчал, разглядывая меня. А мне бы стоило уйти как можно скорее. Пансионе нам часто повторяли, как опасно заглядывать в подобные сомнительные лавки. Но я же собиралась стать боевым магом. Чем мне мог навредить простой человек, который к тому же вряд ли подозревал о том, кто к нему пожаловал? «Как я узнаю, что он работает?» – спросила я. «О, поверьте, вы узнаете об этом сразу». Ночь без вмешательства Кайдеона я бы многое отдала, лишь бы увидеть выражение его лица в тот момент, как он поймет, что больше не сможет проникнуть в мой сон. «Я бы хотела примерить», — сказала я, и торговец мягко улыбнулся. «Конечно», — сказал он и, расстегнув браслет, надел его на мое запястье. Тихо щелкнул замочек, и от этого звука я непроизвольно вздрогнула, как какая-то напуганная девчонка. Тусклым освещением мне показалось, что по тонкому серебру пробежала едва заметная магическая искорка, а потом руку обожгло холодом. «Что это?» – спросила я и попыталась расстегнуть украшение. «Больно!» «Потому что ты теперь в ловушке, красавица!» Голос торговца изменился, став радостным. «Ты попалась!» Твердые пальцы схватили меня за подбородок, и я непроизвольно зажмурилась. «А теперь...» «Посмотри на меня, детка, и ты навеки станешь моей!» «Что? Какой бездны?» Я упрямо мотнула головой. «Что вы несете?» Возмутилась я. «Вы вообще в курсе, кто я?» «В курсе!» Довольно протянул мужчина и попытался прижать меня к себе. «Ты сирота, которую никто не хватится. И если ты добровольно не станешь моей, то вскоре умрешь от страшного проклятия!» Сложно было поверить, что это происходило со мной. Как я могла так глупо влипнуть? И во что? В ловушку черного мага, чья деятельность на территории империи была запрещена. «Открой глазки!» Пальцы на моем подбородке сжались сильнее. «Заклятие не закрепится, если ты не посмотришь на меня. Ты же не хочешь влюбиться в первого встречного красавица. Я обеспечу тебе всем необходимым. Я буду заботиться о тебе, холить или леять, если ты будешь охотно согревать мою постель. Просто представь, что будет, если заклятие зацепится за неподходящего человека. Ты умрешь без близости с ним, и только я смогу дать тебе то, что избавит тебя от боли и страданий. Мы станем самыми страстными любовниками, детка, потому что от моих ласк будет зависеть твоя жизнь». Вот уж вряд ли. Я услышала достаточно, чтобы в голове созрел план. Вероятно, этот темный не учел, что в его сети попалась не просто сиротка, а драконица. И уже спустя мгновение я открыла портал и провалилась в него от всей души, надеясь не встретить никого в коридоре. На всякий случай до своей комнаты добиралась на ощупь. Там за дверью мне ничто не будет грозить. Я просто никого к себе не впущу. пока ректор не придумает способ снять с меня заклятие. Оказавшись в своей комнате, я, наконец, смогла перевести дух. Меня колотила дрожь из-за пережитого ужаса. Это же надо так глупо попасться. Хорошо, если лорд-ректор не выкинет меня из академии после такой оплошности. Но, к счастью, я оказалась достаточно сообразительна, чтобы вовремя сбежать из ловушки. Вышла из положения как истинный боевой маг. Осталось лишь дождаться, когда Марика вернется из города и, возможно, вдвоем подумать над тем, как избавиться от браслета. Я даже улыбнулась, испытав облегчение. И распахнула глаза, потому что в комнате, кроме меня, совершенно никого не было. Первое, на что упал мой взгляд – портрет Кайдеона Райдера, что висел у меня на двери. Запястье обожгло болью, что явно было дурным знаком. «Проклятье!» – выдохнула я, медленно опустившись на кровать, чтобы не упасть. «Кажется, моя жизнь повисла на волоске, и дальнейшее выживание зависит от того, станет ли бывший жених моим любовником или будет наблюдать за моей агонией».